Нет, это не так, однако, достигнув конца, Теодор кое-что понял. 8 кругов – это максимум, который может себе позволить человеческий организм. Чтобы пройти дальше, я должен отказаться от существующей системы кругов и ступить на неизвестную территорию. 8-й круг был пределом смертного существования, границей, до которой могли дойти люди. Вне зависимости от того, сколько знания и силы получал человек, душа и тело смертного не могли вместить в себя больше энергии, чем им было отведено. Вот почему так много магов останавливалось именно на этом этапе. Путь, наполненный мудростью и опытом предков, на самом деле являл собой бездну неизвестности. Но если бы Теодор Миллер сделал неправильный шаг, то это было бы пустой тратой десятилетий, а может быть, и столетий усилий предыдущего поколения волшебников, знания которых подвели его к этой черте. Отказ от кругов, выгравированных на его сердце, был страшной угрозой для любого волшебника. Шу-у-у-у. Однако Теодор без колебаний сломал каждый из них. Шу-у-у-у. Как только 8 кругов были принудительно перегружены, они не выдержали и лопнули, выпустив всю свою магическую силу, которой было в десятки раз больше, чем у других магов. Почувствовав, как его окутала загадочная невесомость, Теодор окунулся в свои старые воспоминания. Он вспомнил те дни, когда со слезами на глазах сидел над книгами в библиотеке Академии, отчаянно пытаясь преодолеть разницу между его практическими и теоретическими оценками. Разница между его старым и нынешним «я» была сродни разнице между небом и землей. Однако именно эти дни и создали нынешнего Теодора. Его создал Винс Хайдель, решивший принять на свое попечение вечного неудачника. Его создала Сильвия, с которой он столкнулся на магическом турнире, помощь Вероники с ее искренней заботой о подрастающем волшебнике, слова Иллиной о том, что она его любит. Именно эти и многие другие события заставили его стать тем, кем он был сейчас. Таким образом, Теодор мог лишь улыбнуться. Его магическая сила рассеялась, и затраченные им усилия растворились, словно капля в океане. А в следующий момент произошло явление, известное на восточном континенте как восполнение. После потери 8 кругов, тело и душа Теодора стали пустыми, а затем все его 5 чувств, которые явственно ощущали поверхность материального мира, сублимировались на более высокий уровень. Для магов трансцендентность означала наличие 9 кругов, однако объединение души и тела уже само по себе подобно кругу. «Нет, это нечто большее», – рассмеялся Теодор, достигнув просветления. Саймон Магус был прав. Этот человек достиг высочайшего уровня трансцендентности. Рассматривая свою ситуацию с его точки зрения, Теодор и вправду был похож на курицу и яйцо. Все это время путь к цели был прямо у него перед глазами, однако Теодор не видел его, пытаясь прокопать окольный проход. Но теперь он осознал свою ошибку и возродился как трансцендентный человек. «Я чувствую себя как бабочка, покинувшая куколку, или как змея, сбросившая старую кожу». Все магические теории, которые ранее были запутаны между собой и трудны для понимания, теперь организованы и логичны. Маленький мир, существовавший только в его теле, вышел за данные рамки, и это чувство трудно было выразить словами. Казалось, что он, как черепаха, высунул голову из панциря и почувствовал духовный мир. Он понял, что магия способна существовать и без прочтения специальных слов, а также длительного расчета громоздких формул. Если задуматься, Прометей изначально обучил людей вовсе не каким-то специальным трюкам, позволяющим сотворить заклинание, а способности управлять маной в соответствии со своей собственной волей. И вот, теперь он мог сотворить и отменить несколько магических заклинаний менее чем за секунду. Тем временем его оппонент инстинктивно почувствовал произошедшие в Теодоре Миллере изменения. Это не так уж и сложно. Тяжело описать это словами, но Саймон Магус был прав. Вмешательство во время и пространство для смертного существа несло в себе фатальную угрозу, но для трансцендентного человека все было иначе. Клеть Хроноса Акедии была чем-то неизвестным, но магия времени, которая не могла выйти за рамки материального мира, для трансцендентных существ практически не представляла угрозы. Более того, теперь зрение Теодора стало куда более всеохватывающим. Он видел своего врага насквозь. Существо, которое всего минуту назад казалось непобедимым, теперь выглядело совершенно иначе. Оно было практически лишено своей души, а потому все те параметры, при помощи которых оно могло воздействовать на материальный мир, были намного ниже уровня Теодора. Трансцендентный понял, что это его последний шанс, и бросился вперед. Его крик был похож на вопль больного, и время снова остановилось. Фсу-у-у-у-у. В ушах Теодора раздался звонкий шум, и он увидел, что окружающее его пространство стало черно-белым. Однако в ответ он лишь усмехнулся, продолжая двигаться так, словно ничего не произошло. «Хватит!» Одно короткое слово принудительно отменило остановку времени. «Бадам-мм!» Черно-белый мир вновь обрел цвета, а обратная реакция отмененного заклинания нанесла удар по самому трансцендентному магу. Человек, почувствовавший вспышку боли, упал и покатился по земле, а на его лице можно было увидеть лишь одну эмоцию – страдание. «Я прекращу твою боль», – тихо проговорил Тиа и вытянул вперед свою левую руку. Несмотря на то, что его противником также было трансцендентное существо, этот маг был всего лишь одной из жертв Акеди. И вот, вскоре после этого из левой руки Теодора появился зеленый луч света. Шу-у-у. Это был калибр души, клинок, способный уничтожать даже высокопоставленных демонов. Однако это был вовсе не меч Рейнольдса Спенсера. Это был клинок самого Теодора Миллера, который пронзил безымянного трансцендентного волшебника и высвободил магию, связывающую его с гримуаром. И вот, как только ядро было сломано, тело трансцендентного мага просто-напросто застыло. Я был неправ. Я думал, что он давно расстался со своей душой и уже мертв. Неужели Акедия все это время сберегала его плоть? Учитывая трудность сохранения эго, это плохой фокус. Все было так, как и сказала Глаттани. Голова трансцендентного мага быстро поседела, а затем все его тело начало рассыпаться на части, словно старый известняк. В каком-то смысле он был похож на мраморную статую, подвергнувшуюся обработке кислотой. Это было нереалистичное и весьма неприглядное зрелище, однако, Хаэм Теодор не сомневался в том, что услышал. На древнем языке, изученном благодаря книге Винса, неопознанный человек пробормотал слова благодарности. «Спасибо тебе!» А затем, прежде, чем Теодор успел ответить, он окончательно погиб. «Пусусух! Он из Бальции!» «Не думал, что когда-нибудь услышу этот язык», — пробормотал Теодор, глядя на кучу белой золы. Это был единственный древний язык, который он знал. Винс мог изъясняться на нем достаточно свободно, однако Теодор потерял интерес к древней магии, получив более сильные слова дракона. Однако, чтобы услышать Балькарт от одного из его непосредственных носителей, это было похоже на встречу в далекой стране с одним из своих знакомых. «Теодор, мальчик, тя». А затем Теодор Миллер услышал, как к нему бегут его компаньоны. «Ты победил?» «Как? Нет, сперва скажи мне, ты в порядке?» «Я знал, что так или иначе ты это сделаешь. Жаль только, что на этот раз моя роль была слишком невелика». Тем временем, в отличие от возбужденных Титании и Рэндальфа, Аквила внимательно посмотрела на него, после чего с шокированным лицом открыла рот и, некоторое время помолчав, произнесла: «Ты пересек границу, мальчик». Как и ожидалось, дракон первым заметила произошедшие с ним изменения. «Ты видишь это? Что ж, ты права, это так. Но как? Теперь все маги и мечники континента Пенеи зайдут, узнав об этом». «Ну раз ты так говоришь, значит так оно и будет», — с улыбкой ответил Тиа, глядя на свои руки. Несмотря на силу, которая отделяла его от понятия смертного человека, он выглядел точно так же, как и несколько минут назад. Трансцендентные существа были вне рамок судьбы. Они жили многие десятилетия, не старея и не болея. Это было нечто вроде вечной молодости. Теперь мало что могло остановить сердце Теодора, однако сейчас ему нужно было беспокоиться вовсе не об этом. «Я – последний трансцендентный человек, Акедия, на протяжении нескольких столетий выкачивающая ману из материального мира, вскоре должна была быть изгнана. Средняя концентрация маны в мире постепенно продолжит падать, что приведет к усложнению воспроизводства магии или ауры. Помимо таких трансцендентных существ, как Теодор, людям будет трудно использовать атмосферную ману или применять ту же диковинную силу, что и раньше. Конечно, все это должно было произойти не в один момент, а растянуться на многие века. Мирдаль Херсеем. Нет, Прометей, сжав скулы, пробормотал Теодор. Бог, давший силу человеческому роду, спустя тысячелетия своими собственными руками забрал ее и положил конец существованию драконов. Теодор понимал, что ни одно из его действий не было злонамеренным, однако он все равно чувствовал недовольство по отношению к существу, которое относилось к этому миру так, словно тот был в его собственном распоряжении. «Эй!» – внезапно раздался чей-то голос, напрочь лишенный как беспокойства, так и сострадания к чему-либо. «Сделано. Активирую. К Как только Саймон Магус закончил говорить, он влил в магический круг силу, так и не дождавшись ответа. Впрочем, он с самого начала не собирался спрашивать чьего-либо разрешения. Потрясающе! Невольно подумал Тиа, глядя на магический круг, охватывающий несколько метров. Куда больше его удивляло это творение, нежели пренебрежительное отношение Магуса. Его зрение достигло трансцендентного уровня, а потому теперь Теодор мог видеть даже сквозь обереги Парагранума. Он мог в течение нескольких секунд начертить несколько пересекающихся кругов высшего уровня и активировать целую дюжину заклинаний Семьго круга. Но он попросту не понимал магический круг, плавающий перед Саймоном Магусом. Это требовало куда более высокого уровня знания и техники, которой маги нынешней эпохи были уже давно лишены. Это и вправду был человек, бросивший вызов 10-му кругу и заставивший обжорство запомнить его имя. А затем Саймон Магус указал пальцем в сторону горизонта. Именно там была темная сфера, которую можно было назвать обителью Акедии. Освобождение 4 трансцендентных существ, судя по всему, было пределом ее защитных возможностей, а потому она больше не сопротивлялась. Благодаря этому Саймон Магус закончил то, зачем он был вызван в этот мир. Вжу-у-у. Пространственное изгнание. Как и следовало предположить из названия этого заклинания, оно принудительно перемещало выбранную цель на расстояние, для преодоления которого потребовались бы многие тысячелетия. И вот, магический круг завращался, приковав к себе внимание всех собравшихся. Фужух! А затем все пространство в пределах пятиметрового радиуса вокруг Акедии было словно кем-то разрезано. Мир стал похож на кусок тонкой бумаги, попавший под чей-то нож. И вот, как только пространственное изгнание Саймона Магуса было активировано, задрожало само измерение. А ну тихо! Однако даже эта дрожь не могла сопротивляться приказу великого волшебника ушедшей эпохи. Саймон Магус остановил пространственную дрожь и, приложив большой палец к среднему, щелкнул ими. Щелк! Как только раздался этот веселый звук, выделенный участок пространства, где находилась Акедия, был просто-напросто куда-то засосан. Даже Теодор, со своей новообретенной силой, не видел границу между измерениями. Невидимая бездна в одно мгновение поглотила кусок пространства, создав шум, подобный свисту в трубе. Однако спустя некоторое время просверленное отверстие быстро заполнилось, и Саймон Магус, потерев руки, удовлетворенно объявил: «Все кончено». Один из 7 грехов обрел поистине бесславный конец. Глава 352. Перегрузка. Часть 2. Ну, мне больше нечего сказать, кроме как то, что противник был паршивым. Саймон Магус, монстр, который не по зубам даже суперби с разблокированной 6-й печатью. Вот почему Акедия не вызвала у него особых проблем. Паршивый, изначально Акедия продолжала бы расширяться до бесконечности, однако Прометей заключил с ней контракт, оставив ее в центре болота на многие тысячелетия. Трансцендентные тени – это максимум, на что она способна без своей вечной тьмы. К счастью, у Теодора и остальных хватило сил, чтобы выдержать последнюю атаку Акедии. В конце концов, один из 7 грехов был лишен возможности как продолжать сражение, так и бежать, а потому подвергся воздействию пространственного изгнания Саймона Магуса. К несчастью для Лени, даже ей нечего было противопоставить принудительной депортации в другое пространство. «Кажется, на этом моя работа окончена», — тем временем заявил Саймон Магус. «Спасибо за хорошую работу», — произнес Тиа, безучастно глядя на внезапно появившегося прямо перед ним человека. «Прекрати говорить свои глупые благодарности. Сколько бы я ни притворялся человеком, Саймон Магус, которого ты видишь, всего лишь фрагмент, оставшийся в гримуаре», — холодно проговорил волшебник. «Ты чуть менее тупой парень, каким был 5 минут назад. Не думаю, что у тебя хватит мозгов, чтобы понять меня, но я скажу тебе еще несколько слов». Услышав это, Теодор тут же поднял голову и прислушался. «Ты заключил контракт с этим проклятым языком и когда-нибудь достигнешь перекрестка». «Какого?» «Заткнись и просто слушай. Ты понял, что 8-й круг – это предел, которого может достичь смертный. Тогда каков предел 9-го круга и какая стена встанет у тебя на пути?» Это был далеко не тот вопрос, ответ на который мог знать Теодор Миллер, только-только пробудивший свои способности. Однако Саймон Магус вовсе и не ожидал услышать ответ, а потому открыл рот, чтобы продолжить говорить, но из его уст так ничего и не прозвучало. Заметив это, Саймон перевел взгляд на левую руку Теодора и произнес: «Ты, я не позволю тебе продолжить говорить на эту тему, Саймон Магус. Ха, и что же ты сделаешь? Удалишь мою душу, или закроешь меня, как в прошлый раз? Я обещаю, что этот способ будет куда менее приятным. Совершенно внезапно атмосфера стала натянутой до предела, однако Теодор мог лишь с округлившимися глазами наблюдать за данным противостоянием. За все это время, помимо Саймона, ему довелось вызвать несколько десятков других магов. Однако Тео впервые видел, чтобы вызванные объекты Глаттони вели себя так, будто друг друга знали, да к тому же еще и проявляли явную враждебность. Саймон Магус хотел дать Теодору несколько подсказок, однако Глаттони заявила, что не допустит этого. Тем не менее победа и поражение в этой схватке с самого начала были предопределены. «Ц-ц, ну и черт с тобой, я вернусь и продолжу спать вечным сном, как обычный мертвый человек». Пусть при жизни Саймон Магус и был трансцендентным человеком, теперь он являлся всего лишь фрагментом души, попавшей в желудок Глаттони. Несмотря на то, что он обладал куда большей силой, чем другие души, Саймон Магус все равно не мог противостоять гримуару, благодаря которому и получил возможность на какое-то время вернуться в этот мир. По крайней мере, он не мог сделать ничего в одиночку. «Вы тоже так говорите?» – невольно пробормотал Теодора. «Могу я узнать, почему?» В ответ Саймон Магус впервые за все время улыбнулся. «Возможно, прямой вопрос Теодора вызвал в нем какие-то чувства. Твое предположение верное. Я один из магов, заключавших контракт с Глаттони. В отличие от тебя, я был гением, который достиг 9 Го-круга самостоятельно. Но теперь я думаю, что я еще больший неудачник». Слушая эти загадочные слова, Теодор затаил дыхание. Глаттони существовала на протяжении многих веков и заключала контракты со многими людьми. Кроме того, в эпоху мифов маги 9 Го-круга были куда более распространенным явлением. И сильнейшим среди них, вне всяческих сомнений, был именно Саймон Магус. Вот почему слово «неудачник» было здесь абсолютно неприменимо. Однако, я знаю, что у тебя ко мне много вопросов, но этот проклятый язык сдерживает меня, а потому я не могу больше говорить об этом. Ты должен все понять своим собственным умом. Да, ответил Теодор, а затем выразил свою искреннюю благодарность старшему магу, который вывел его на более высокий уровень. Спасибо вам, старший, за урок. Я очень признателен вам. Бесстрастное выражение лица Саймона Магуса вновь сменилось улыбкой. Твоя личность остается прежней даже несмотря на пробуждение такой силы. Теперь я понимаю, почему Прометей выбрал именно тебя. А, что это зна? Я не могу этого сказать. Остальное тебе расскажут другие. А теперь мне пора возвращаться, ответил Саймон и мгновенно растворился в пространстве. Лучший маг эпохи мифов. Его действия были столь же резкими, как и его язык. Он мог заставить нервничать любого своего ученика, и Теодор, подумав об этом, попросту не мог не усмехнуться. «Так все и случилось», — проговорил Теа, коротко описав трем вернувшимся драконам события прошедших 10 минут. Судя по всему, это был нелегкий бой. Лорд-дракон выглядел более-менее нормально, но вот остальные два. Следы, оставшиеся на их человеческих телах, отчетливо давали понять, насколько интенсивной и бескомпромиссной была битва. Брасмати потерял один глаз и руку, в то время как Ирукус был с ног до головы покрыт ранами, некоторые из которых были достаточно глубокими, чтобы продемонстрировать присутствующим оголенные кости. Их сила все еще доминировала над окружающим пространством, но общее количество энергии, доступное двум драконам, значительно уменьшилось. Доведись им сражаться, нынешний Теодор, скорее всего, смог бы справиться с ними обоими. Понятно, вы преуспели, Теодор Миллер. Как представитель драконов, я глубоко признателен вам за это, поклонившись, произнес Клипиус. Не стоит благодарности, я просто сделал то, что должен был сделать, махнув рукой, ответил Теа. Какова бы ни была высока необходимость, значение поступка все равно остается неизменным. А теперь, думаю, настало время передать эстафету. А, неужели мода говорить загадками распространилась и на лорда дракона? Сначала Глаттони, затем Саймон Магус и вот. Теперь Теодор перестал понимать и золотого дракона. Когда придет время, вы обязательно все узнаете. Когда-нибудь вы получите ключ к этому материальному миру, и я надеюсь, что вы поведете его в правильном направлении, с улыбкой произнес лорд-дракон. Я мало что понимаю, но хорошо, кивнул Теа. Затем лорд-дракон с абсолютно бесхитростным лицом перешел на другую тему. Вы не могли бы перед тем, как я уйду, дать мне свою руку? Это не займет много времени. Мою руку? Да. Это была весьма странная просьба, но Теодор, не колеблясь, протянул ему правую руку. Вряд ли Клипиус собирался нападать на него. Кроме того, молчала и его сверхчувствительность, которая с обретением трансцендентности развилась до более высокого уровня. «Именем Клипиуса», — произнес Золотой Дракон, положив свою руку поверх Теодоровой, «в качестве бесконечной благодарности благодетелю этого мира я делаю его преемником старой, но великой миссии». Это Теодор был окончательно сбит с толку, но руку не отдернул. Нечто, существовавшее в теле Клипиуса, уже было перемещено в его руку и смешано с его магической силой. А еще спустя мгновение на правой руке Теодора был выгравирован золотой узор. «Теперь оно у тебя», — улыбнувшись и убрав руку, произнес Клипиус. «Это тяжелое бремя», — тихо пробормотал Теодор. «В будущем порядке этого материального мира будет диктовать человечество. И только ты, Теодор Миллер, последний трансцендентный человек, можешь претендовать на то, чтобы возглавлять его». Клипиус, лорд-дракон, передал ему большую половину права контроля над этим материальным миром. Теперь он мог использовать все существующие ресурсы и даже временно отменять некоторые естественные законы. Осознав все доступные ему возможности, Тео только теперь понял, насколько силен был стоящий перед ним ребенок. Это ведь способно даже отменить силу притяжения всей планеты. Как и упоминала ранее Глоттани, Клипиус был окончательным оружием материального мира в буквальном смысле этого слова. Он существовал лишь для одной цели – уничтожать любых врагов этого мира. И вот сейчас лорд-дракон отказывался от самой причины своего существования. Тем не менее, у Теодора не было иного выбора, кроме как ответить следующим образом: «Я сделаю все возможное». К счастью, в ответ Клипиус лишь ухмыльнулся, после чего повернулся к едва живым драконам. «Наше время закончилось. В будущем мы будем не нужны этому миру. Итак, давайте доживем свой век так, как этого хотим». «Я понимаю, лорд», — с горьким лицом произнес Брасмати. «Листья, сыгравшие свою роль, всегда опадают, ха-ха», — сказал Эрукус, будто настоящий лесной мудрец. Тем временем Аквила, все еще не понимающая, что происходит, поочередно смотрела то на Клипиуса, то на остальных. «Аквила, да, слушаю, мой лорд. Ты планируешь следовать за ним?» Несмотря на этот неожиданный вопрос, Аквила решительно кивнула. Она прибыла в это болото исключительно по зову Золотого Дракона. В противном случае она практически наверняка осталась бы где-то неподалеку от Теодора. «Да, если мальчик разрешит». «Умэм», — улыбнулся Клипиус, издав странный звук. «Хорошо, хорошо. А, теперь судьба нашего вида будет зависеть целиком и полностью только от тебя. Почему такой груз должен лежать на моих хрупких плечах?» — пробормотала смущенная и порядком обескураженная Аквила. Тем временем Клипиус вновь перевел взгляд на Теодора, после чего призвал свою силу и... Вшух! Это было пространственное перемещение, которое функционировало иначе, чем магия. И вот, когда свет исчез, на месте дракона не осталось ровным счетом никого. Че, что вообще происходит? Мальчик, у тебя есть какие-нибудь догадки? Нет, я тоже мало что понимаю. И почему судьба моего вида теперь полностью на мне? Задала еще один вопрос Аквила, на лице которой было совершенно неприсущее ей паническое выражение, отчего Титания и Рэндальф попросту не могли не рассмеяться. Вряд ли нечто подобное можно было встретить в каком-то другом месте на континенте. В конце концов, никто из них не знал, чтобы существовала вторая такая группа, состоящая из мастера меча, высшего эльфа и дракона. Что ж, пришло время возвращаться. Проблема Южного болота была улажена, а у Теодора, по достижению 9-го круга, больше не было причин проводить здесь свои исследования. Итак, он решил вернуться в Милтор. «Не двигайтесь», — обратился к своим товарищам Теодор. Он никогда раньше этого не пробовал и никогда не думал, что это вообще будет возможно. Переместиться из болота, расположенного в самой южной части континента, в Монавиль, находящийся посреди севера. О преодолении такого расстояния не мечтал даже Орта. Тем не менее, под ногами товарищей в мгновение ока появился гигантский магический круг. «Я могу это сделать», — Теодор был в этом абсолютно уверен. Теперь это было несложно. Выставив перед собой ладонь, он почувствовал все могущество материального мира, движущееся по его воле. Конечный пункт назначения, связанный с магическим кругом, располагался в его секретной лаборатории в Монавиле. Данная дистанция охватывала собой больше 1000 километров и несколько защитных слоев магии, однако соединение с конечной точкой было легким. «Открыть, абракадабра». Это слово должно было сделать то, что и обозначало. И это было сделано. Глава 353. Перегрузка. Часть 3. Трудность пространственных перемещений в первую очередь варьировалась в зависимости от расстояния. Перемещение в рамках одной деревни или небольшой области без особых трудностей могли осуществить даже старшие маги, а старейшины, обладающие достаточным опытом, могли добраться из Мановиля к самой окраине Милтара. Однако дальше все становилось несколько сложнее. Чтобы попасть на территорию другого государства, требовалось такое количество магической силы, которые могли себе позволить преимущественно лишь мастера. Более того, даже с должной подготовкой и наличием всех необходимых материалов, им было нелегко контролировать столь высокие затраты магической силы. Даже современный гений пространственной магии, Орта, после пересечения границы своего государства был порядком истощен. Получилось. Неужели это так легко? Однако Теодор понял, что его пространственное перемещение закончилось абсолютным успехом еще в тот момент, когда он пребывал на Южном болоте. Он не испытывал ничего из того, что обычно происходило при перемещениях на такие расстояния. Все произошло слишком быстро. Это было наподобие тому, как если бы он просто сделал один шаг. Впрочем, недаром трансцендентными называли именно тех, кто приобрел власть вмешиваться во время и пространство, выходя при этом за рамки, присущие прочим формам жизни, рожденным в этом материальном мире. То, что он сделал, не имело никакого отношения к навыкам или мастерству использования пространственной магии. Проще говоря, изменился сам подход в управлении пространством. Если магические глаза Орты могли проникать сквозь пространство в радиусе доступного ему обзора, то Теодор мог просто закрыть глаза и выяснить пространственные координаты абсолютно любой точки, а также путь, позволяющий туда добраться. Возможно, это как-то связано с контролем Клипиуса. Нет, дело не только в этом. Абракадабра. Если это значит то, что я думаю. Данное слово могло показаться бессмысленным набором букв, но Теодор считал, что оно подразумевает его собственное достижение. На первый взгляд, абракадабра ничем не отличалась от приказа. Однако, если как следует углубиться, то разница становилась очевидной. Приказ заставлял мир следовать воле заклинателя, в то время как просвещение Теодора заставляло мир трансформироваться, чтобы выразить его волю. Огненный шар, сгусток пламени, пылающая сфера, название не имело значения. Теодору нужно было только подумать о желаемом, и магия воспроизводилась сама по себе. До сих пор Теодору казалось, что одно из самых сложных заклинаний – это ультима, но достаточно было просто вспомнить Саймона Магуса, который активировал пространственное изгнание, не произнеся ни одного слова. Возможно, этот великий волшебник и вправду дошел до конца пути, где он мог использовать магию, просто размышляя. Придя к такому выводу, Теодор не мог не рассмеяться. Ха-ха, он хорошо чувствовал ощущение всемогущества от полного контроля окружающей среды. Он понимал строение Земли, течение потоков воздуха. Но вместе с этим он также находил удивительным и то, что несмотря на все это, ему предстоял еще долгий путь. А затем Теодор открыл глаза и увидел в своей знакомой лаборатории Аквила. «О, ты проснулся?» – поздоровалась с ним девушка. Должно быть, время, затраченное им на понимание всего происходящего, оказалось достаточно долгим. Затем Тео проверил местоположение других двух компаньонов и понял, что они направились к ванне и комнате отдыха соответственно. Поначалу они пытались дождаться его пробуждения, но желание привести себя в порядок и отдохнуть оказалось выше. Вот почему Тео слегка удивленно посмотрел на Аквила. «Что, ты удивлен, что я ждала?» Рассмеявшись, спросила дракон. «Немного, это уже слишком. И, чтобы ты знал, я здесь ничего не трогала. Учитывая это, разве я не заслуживаю похвалы? Я думаю, что не трогать чужие вещи – это естественная вежливость». В конце концов, Аквила уже давно не была ребенком с нездоровым любопытством. К счастью, эти слова не слетели с уст Теодора. За прошедшие 5 лет он накопил достаточно опыта, позволяющего ему автоматически отфильтровывать то, что он мог или не мог сказать. Таким образом, он слегка улыбнулся и ответил. «Хорошо, спасибо, что подождала меня. Ты очень добра». «Да добра, я, Аквила, злой морской дракон», с изумлением уставилась на своего визави. Она разрушала гавани, возглавляла пиратов и, в зависимости от своего настроения, опустошала целые города. Жители прибрежных поселений недаром говорили, что от одного ее имени дети начинают плакать, а у рыбаков – дрожать руки. Однако Теодор сказал, что этот эгоистичный и злой дракон был добрым. Аквила была просто парализована столь неожиданной контратакой, в то время как Теодор направился к выходу из комнаты. «Значит, ты будешь следовать за мной?» «Ах, да», — с некоторым запозданием ответила Аквила. Лорд дал понять, что одобряет это. «Правда, я не совсем понимаю, что это значит». «Ху-ху, еще как понимаю», — бесстыже улыбнувшись, мысленно добавила Аквила. Не было никаких сомнений в том, что Аквила прекрасно понимала, о чем шла речь. И пусть лорд произнес эти слова без особых ожиданий, Теодор Миллер был жертвой, которую она выбрала лично. Если все пойдет хорошо, и их отношения перейдут в разряд мужчина-женщина, в таком случае один ребенок был бы вполне кстати. В современном мире драконы больше не могли рождаться естественным образом, но трансцендентность могла преодолеть даже это ограничение. Вот почему желание, которое больше ничем не могло быть подавлено, заставляло Аквила прямо-таки извиваться. Кажется, у него хорошие отношения с той рыжей ведьмой. Однако, еще с древних времен мужчины являются существами, которых не может удовлетворить всего одна женщина. То же самое, наверняка, касалось и этого добродетельного героя. Вот почему Аквила крепко обняла его и сознательно прижалась к нему. У нее было достаточно опыта в методах соблазнения мужчин, чтобы написать целый трактат. «Эх, у нее нет злого умысла, но я уже устал иметь с ней дело», — подумал Теа, прекрасно понимая, что Аквила что-то задумала. Он предпочел бы, чтобы вторая сторона могла быть легко побеждена его собственной силой. Но когда дело доходило до таких вопросов, Аквила была противником, с которым Теодор не мог справиться. Если бы он быстро не построил отношения с Вероникой, то это продолжалось бы до бесконечности. Однако не успел он довести свою мысль до логического конца. «Добро пожаловать, хозяин», — вежливо поздоровался Гладиа, переступив через порог диспетчерской. Аквила тут же взглянула на Гладиа заинтересованным взглядом, но затем она поняла, что это не живое существо, и отвернулась. «Гладиа, почему ты в диспетчерской?» — с помрачневшим лицом спросил Теодор. «Есть кое-что, о чем я должен немедленно вам сообщить». «Ясно. Степень важности? Вторая». От этих слов Теодор застыл. Это была 2А степень, которая в конечном итоге могла перерасти в 1У. Таким образом, речь могла идти о чем-то наподобие национальной катастрофы или того хуже. Что же могло случиться за время его отсутствия, при том, что он вернулся намного раньше, чем планировал? Складывалось такое впечатление, будто кто-то специально дожидался подходящего момента, когда Теодор Миллер покинет Милтер. Это случилось сразу же после того, как вы покинули столицу. На двери, связанной с восточным континентом, появился красный сигнальный огонь. Произошла некая чрезвычайная ситуация, и другая сторона в срочном порядке запросила вспомогательные войска. Согласно полученной инструкции, в отсутствие хозяина я уведомил мастеров других башен. Таким образом, с целью оказания помощи я отправил войска на восточный континент. Мудрое решение. Кого из трех ты отправил? Помимо Парагранума, который не мог покинуть столицу, оставалось лишь трое подходящих кандидатур. Лишь Вероника, Орта и Сильвия могли справиться с угрозой, которую обозначал красный сигнал. Данный сигнал, соответствующий самой высокой степени риска, представлял собой проблему, с которой мог справиться только мастер. Мастера Красной Башни, Веронику, и мастера Синей Башни, Сильвию, тут же ответил Гладиа. Раз так, в Милтере все еще должен был оставаться Орта. Теодор быстро проанализировал ситуацию и отвернулся. Ему было жаль оставлять Аквилу одну, но времени у него попросту не было. «Дай мне координаты мастера Белой Башни». В течение нескольких секунд местоположение Орты было найдено. Им оказалась центральная башня, а потому Теодор сделал то, что было необходимо. После окончания Великой Северной войны, жители Милтара, магического государства, смогли добиться процветания своего королевства быстрее, чем в любые другие времена. Кроме того, в их руки перешли новые земли, а потому повсюду строились новые дома и административные сооружения. Районы, пострадавшие от войны, быстро восстанавливались, а популяция населения увеличивалась. И одной из самых выдающихся фигур, стоявших за этим процветанием, был мастер Белой Башни, Орта. «Пожалуйста, возвращайся побыстрее, старший мастер башен». Каково было замешательство Орты, когда он впервые увидел творение Теодора Миллера? Он понимал, что создание пространственных врат, ведущих к другим частям континента, вполне возможно, но чтобы наладить сообщение с восточным континентом, раскинувшимся за морем. Он очень хотел изучить и понять принципы этого механизма. Однако его желанию не суждено было сбыться, поскольку человек, назвавшийся управляющим центральной башни, к тому же очень похожий на семь Го-меча, созвал всех мастеров башен и объявил о чрезвычайной ситуации. У пространственных врат восточного континента зафиксированы большие волнения. Степень угрозы была оценена как красная, что, согласно классификации хозяина, расценивается на уровне 2-й степени опасности. Отправка немастеров бессмысленна. Вы вольны решать, что делать. В голосе Гладиа не было ни малейших эмоций, однако этот бесчувственный тон порядком заинтересовал Веронику, которой было скучно сидеть без дела. Инцидент был определен как такой, который обладал наивысшей степенью риска, а поскольку данная классификация была разработана Теодором, которого Вероника ценила и уважала, ей хотелось быть чем-то полезной ему. Проблема заключалась в количестве людей, которые могли составить ей компанию. «Я буду сопровождать мастера Красной Башни», шагнув вперед, заявила Сильвия. Никто из присутствующих не мог приказать ей не делать этого, поскольку она также была мастером башни. Кроме того, Орта был наиболее подходящим кандидатом для того, чтобы поддерживать стабильность функционирования пространственной двери. В конце концов, Вероника и Сильвия отправились на восточный континент, а Орта остался в столице. И вот, сейчас он нетерпеливо смотрел на пространственную дверь, ожидая хоть какой-то обратной связи. Эх, однако, как только Орта тяжело вздохнул, шух, внезапно прямо перед ним появился человек. Орта изумленно уставился перед собой. Королевство Милтор обладало совершенными мерами безопасности против пространственной магии. Он лично создал магический круг, блокирующий телепортацию на важные объекты, включая королевский дворец и башни магии. Однако кто-то сумел обойти абсолютно все препятствия и прибыть в центральную башню магии. И этим человеком был сильнейший маг континента, Теодор Миллер, старший мастер башен. Орта сразу же узнал Теодора и поднялся, чтобы поприветствовать его. Он отчаянно нуждался в возвращении Теодора, но первыми зашевелились его инстинкты, как опытнейшего волшебника. Несмотря на успешное пространственное перемещение, магический круг, оберегающий эту область, был цел и невредим. Другими словами, Теодор попросту прошел сквозь него. Но дело было не только в этом. Глаза Орты видели, что Теодор изменился. Это область, в которую я не могу вмешиваться. Магические глаза Орты обладали абсолютной силой в манипуляциях с пространством, но все тело Теодора представляло собой одну сплошную область, в которую не мог вмешаться даже Орта. Это была стена, недоступная даже для Дваго меча Империи Андрас, Зисташпи тема. К сожалению, первым попросил разъяснение не Орта, а сам Теодор. Пожалуйста, расскажи, в чем здесь дело. Кха. Конечно, старший мастер башен. Впервые в своей жизни Орта пожалел, что его позиция была ниже, чем у кого-то другого, и проглотил висевшие у него на языке вопросы. А затем он произнес нечто совершенно невероятное. 2 дня назад Центральная империя рухнула. Самая большая империя восточного континента всего за одну ночь полностью перестала существовать. Глава 354. Пандемониум. Часть 1. Падение Центральной империи. Люди, проживавшие на восточном континенте, могли этого не понимать, однако Теодор прекрасно осознавал, какие последствия могло повлечь нечто подобное. Центральная империя представляла собой величайшее государство восточного континента в буквальном смысле этого слова. Даже если бы против нее объединились 4 других королевства, результат все равно остался бы вполне предсказуем. Империя занимала большую половину территории восточного континента, располагая при этом огромной армией и высокой численностью населения. Ну и в довершение, в самом ее сердце обитала похоть. Это было слишком сильное государство, чтобы рухнуть без каких-либо на то предпосылок. Мастера башен отправили последние сообщения, после чего контакт с ними был потерян. Они сказали, что собираются принять участие в битве с местными силами самообороны. Кажется, они не были уверены в том, с чем именно сражаются, и какова численность противника, медленно произнес Орта, чье лицо было скрыто под его вездесущей белой маской. Он верил в способности 2 мастеров башен. Однако, поскольку обратная связь перестала поступать, значит, в той ожесточенной битве могли возникнуть некоторые переменные. Итак, услышав некоторую информацию о текущем положении дел, Теодор пришел к следующему выводу. Должно быть, местные силы самообороны, Это семья танцующих фей или два мастера плюс бойцы из танцующих фей. Это очень внушительная сила. Однако в мире существовало слишком много переменных, чтобы слепо верить в успех даже столь мощного подразделения. Особенно учитывая тот факт, что Центральная империя находилась в полной власти Ласт. Теодору уже доводилось сражаться с гримуарами, а потому он хорошо знал, насколько они опасны. Гримуар не стал бы делать ничего, что нарушило бы цель его существования. А поскольку целью Ласт было рождение конечного плода, то крах Центральной империи вполне мог оказаться делом ее рук. А еще, вместилище единственного, вот что внезапно всплыло у него в голове. Так называлась пещера, расположенная в горах Бекун, породившая восьмихвостую лису. И несмотря на то, что с точки зрения здравого смысла это казалось совершенным абсурдом, Теодор уже имел дело с принесением в жертву целого королевства. Что, если бы все население, проживающее на территории, по крайней мере в 10 раз превышавшей королевство Лайрон, было бы использовано для чего-то подобного? «Мне нужно спешить», тщательно все обдумав, пробормотал Теодор. В ответ Орта кивнул. В конце концов, он не просто грыз ногти, ожидая возвращения Теодора. «Да, я уже собрал достаточное количество квалифицированных людей. Боевые способности – это не единственное, что нужно. Нужен персонал для обеспечения безопасности и создания базы. Это хорошее предложение», – согласился Теодор, после чего добавил, «тогда я оставлю руководство этой группы тебе». «А-а», – предполагалось, что старший мастер башен должен действовать один, поскольку он обладал несопоставимо более высоким уровнем силы по сравнению с остальными. Маг, обладающий способностью в одиночку сокрушать целые армии, не должен быть привязан к роли командира. Однако Орта интуитивно почувствовал, что это было вовсе не то, что имел в виду Теодор. «Старший мастер башен, ты намереваешься отправиться на восточный континент без группы поддержки? Ты только что вернулся, к тому же до возобновления работоспособности пространственных врат еще 2 суток. Все нормально. Пространственные врата играют всего лишь вспомогательную роль. Перемещение не будет проблемой, если я использую свою собственную магическую силу. Пожалуйста, не стоит принимать таких поспешных решений», — проговорил Орта, причем куда более осторожным тоном, чем обычно. «Старший мастер башен, я не сомневаюсь в твоих способностях, но в настоящее время Восточный континент находится в состоянии, не имеющем ничего общего со стабильностью. Я думаю, что лучше всего это отправиться туда вместе со вспомогательными войсками и не тратить так много магической силы. Я знал, что именно это ты и скажешь», — улыбнулся Теа, поскольку в словах Орта и вправду содержалась немалая толика логики. Личность противника была неизвестна. Статус местности, на которую им предстояло отправиться, также был неизвестен. Учитывая наличие такого количества неопределенных переменных, первое, что им необходимо было сделать, это избежать ненужного потребления магической силы. Однако, став трансцендентным, Теодор больше не должен был об этом беспокоиться. «Ух, ничего не поделаешь». Теа не собирался хвастаться, но для того, чтобы убедить Орту, этот метод казался наиболее эффективным. И вот, пока мастер Белой Башни дожидался его ответа, Теодор, наконец, продемонстрировал некоторые свои силы. Впервые он почувствовал это, когда дошел до 8-го круга. А после достижения 9-го это и вовсе стало возможно. Это была сила, способная заставить мир действовать в соответствии с его собственной волей. И вот, Теодор закрыл глаза, поднял правую руку, будто давая какую-то клятву, и выплеснул наружу могучую силу трансцендентного человека. Люди, которые могли видеть лишь пустую оболочку материального мира, ничего об этом не знали. Однако, пусть они и не могли этого почувствовать, в мире существовало бесчисленное количество невидимых потоков. Рыцари, годами оттачивающие свои навыки, и маги, превращавшие свои сердца в оружие. Такие люди уже имели некоторые способности, позволяющие заглянуть краем глаза в эту область. Кхеок. Орта появился на свет слепорожденным, а потому был более чувствителен к невидимым потокам силы, чем кто-либо другой. И теперь он отчетливо ощущал, как молчаливый приказ Теодора остановил окружающий его мир. Лишь время неторопливо текло, в то время как все остальное остановилось, будто оказалось под воздействием тотальной заморозки. Нет, если бы он захотел, то смог бы остановить даже время. «Старший мастер башен, неужели? Ты только не говорите. Волшебник не мог этого не знать. Было попросту неразумно вмешиваться в естественное течение мира и заставлять его подчиняться себе. Однако трансцендентные люди не просто так назывались трансцендентными. Они обладали силой, способной потрясти даже это абсолютное правило. Обладая достаточными знаниями, трансцендентное существо могло вмешаться в структуру любого материала и обратить вспять любое физическое явление. «Еще вопросы есть?» – усмехнулся Тиа, стоя перед изумленным Ортой. Естественно, никаких вопросов у мастера Белой Башни больше не возникало. Убедившись, что Орта полностью согласился с этим железным аргументом, Теодор мгновенно вернулся в исследовательскую лабораторию. Для человека, который мог пересекать континенты всего лишь одним своим шагом, это было достаточно простое достижение. И первым, что он услышал после своего появления, естественно, был голос Аквила. «Ты вернулся быстрее, чем я думала. Что-то случилось?» – спросила она, прочитав выражение лица Теодора. Тем не менее Теа попросту проигнорировал ее вопрос и задал свой собственный. «Ты пойдешь со мной на восточный континент?» «Конечно. Как может такой молодой дракон, как я, игнорировать приказ своего лорда? Кроме того, разве неприятно вновь побывать там, где я уже была? Что ж, думаю, ты не будешь бременем». Аквила не особо помогла в противодействии Акедии, однако она все еще оставалась драконом, который мог сражаться наравне с тремя мастерами. У Вероники было больше боевой мощи, но справедливости ради следовало отметить, что Аквила, как боевая единица, была более сбалансированной. Более того, в Центральной Империи драконы были в почете, а потому в ее присутствии не было бы ничего плохого. Итак, Тиа взвесил все плюсы и минусы этого решения, после чего с некоторой неохотой проговорил: «Но только при условии, что ты будешь следовать всему, что я говорю». «Вот он, первый звоночек». Подняв кверху указательный палец, рассмеялась Аквила. А затем она начала медленно приближаться к Теодору, глядя на него своим игривым и сияющим взглядом. «Если подумать, это звучит довольно забавно. Мальчик, а что если я скажу, что буду повиноваться тебе абсолютно во всем? Это не официальное предложение сделки, поэтому не преувеличивай». «Хо-хо, правда, что бы ты ни говорил». Тонкие белые пальцы Аквила щекотали его предплечья, а ее кокетливые глаза ярко блестели. Однако Теодор не поддался соблазну и, положив руку ей на лоб, просто-напросто отодвинул морского дракона в сторону. «Не делай этого, Каха». Аквила потерпела сокрушительное поражение и вынуждена была перевести разговор в другое русло. Она поняла, что в сложившейся атмосфере у нее нет никаких шансов. Теперь Теодор отличался от того полного уязвимости молодого человека, которым был 5 лет назад. «Но ты ведь возьмешь меня с собой? Тот рыцарь и высший эльф тоже могут оказаться полезны». «Нет, Рэндальф и Титания не пойдут». «Почему?» – спросила порядком удивленная Аквила. Однако Теодор лишь пожал плечами, вновь не став ничего отвечать. В конце концов, это было их личное дело. Титания встретила своего учителя, которого не видела долгое-долгое время, а затем вынуждена была уйти, так и не получив возможности побеседовать с ним. Между тем Рэндальф получил несколько ран, а потому должен был какое-то время провести в спокойствии. Теодору было бы намного проще перемещаться вместе с Аквила, нежели брать с собой еще и этих двоих. Кроме того, они ничего не смогут сделать. Пусть это была и жесткая, но все же правда. Если ситуацию невозможно было решить силой самого Теодора, который уже достиг трансцендентности, то было бы абсолютно бессмысленно брать с собой Рэндальфа и Титанию. Таким образом, Аквила молча подошла к нему, и Теодор потянулся к пространственным вратам, связанным с восточным континентом. «Гоэтия, активируй врата». Одновременно с этим края небольшого проема охватило синее свечение. Пространственные врата, ведущие к горам Бекун, активированы. Доступное количество энергии в магическом контейнере составляет 55%. Возьми недостающее количество энергии из моей собственной магической силы. Как прикажете, хозяин. Как только кольцо на пальце Теодора замигало, его магическая сила начала куда-то вытекать. Это было огромное количество энергии, с которой не смогли бы совладать даже 3 мага 7-го круга. После такой операции маг 8-го круга был бы некоторое время крайне истощен, однако волшебник 9-го мог восстановить подобные энергетические затраты всего лишь за несколько вздохов. Вскоре после этого Гоэтия провозгласила: «Третьи пространственные врата готовы к использованию». Из пространственной двери полился сияющий свет. Пустое пространство начало искажаться, и вскоре вторая сторона прохода окрасилась цветами совершенно иного пейзажа. Это были горы Бикун, расположенные в северо-восточной части восточного континента и в течение последних нескольких поколений находящиеся под юрисдикцией семьи танцующих Фейли. Однако, в отличие от Манавиля, где солнце все еще продолжало свой путь к зениту, по ту сторону прохода была темная ночь. «Поехали!» Теодор взял Аквила за руку и, не дожидаясь ответа, шагнул в пространственные врата. Количество маны, которое ежесекундно потреблялось на поддержание функционирования этих врат, сокращавших путь на восточный континент всего до нескольких шагов, было достаточным, чтобы убить трех или четырех старших магов. Шу-у-у! Прошло всего несколько секунд, но преодоленное расстояние превысило 3000 километров. Естественно, интенсивность этого пространственного перемещения была за гранью воображения. И вот, как только две тени появились по другую сторону прохода, Аквила тут же стошнило. Отдышавшись, морской дракон подняла взгляд и принялась упрекать человека, который был во всем этом виноват. Мальчик, этот, побочный, эффект. Ой, прости, я совсем забыл, с улыбкой проговорил Теодор, который, став трансцендентным человеком, перестал страдать от синдрома пространственной тошноты. Затем он поднял Аквила, положил свою руку ей на голову и успокоил мучающее ее головокружение. «Что с Маной? Разве ты не говорил, что это священная земля?» Придя в себя, спросила Аквила. Как чистокровный дракон, она была более чувствительна к Мане, чем представитель любой другой расы материального мира. И вот, то, что предстало их взглядом, было поистине кошмарным. Эпицентр поля боя, где происходило самое ожесточенное сражение, выглядел бы в 10 раз приятнее и лучше, чем то место, в котором они находились. По земле текла энергия, наполненная кровью и смертью, а завывания ветра сочились такой злобой, что даже у Аквила по спине пробежали мурашки. Учитывая такую обстановку, не было бы ничего удивительного, если бы на них прямо сейчас набросились какие-нибудь кровожадные монстры. Если бы Теодор Миллер впервые ступил на эту землю, он никогда бы не поверил, что это горы Бикун. Здесь что-то не так. Пристально осмотрев окрестности, Тя увидел, что вся горная растительность была больна. Зеленые листья стали черными, как нефть, в то время как деревья опустили свои ветви, будто на них давил неподъемный груз. По сравнению с этим местом, ядовитое южное болото выглядело не опаснее детской площадки. Проблема заключалась в том, что этого не должно было происходить в принципе. С какой стати горный хребет, всего год назад наполненный чистой энергией, внезапно стал гнилым и мертвым? Так, ах, в ту же секунду чувства Теодора и Аквила что-то зафиксировали. Мы окружены, окружены. Судя по всему, этот район попросту кишел монстрами, поскольку Теодор, поначалу попытавшийся подсчитать их количество, вынужден был бросить эту затею после того, как дошел до тысячи. И вот, вскоре существа, не похожие ни на людей, ни на зверей, начали проявлять себя. Укрррр, груук, груук, ки-ки-ки-ки, ки-ки-ки, какая мерзость, пробормотал Тя, пожалев, что решил рассмотреть их поподробнее. Если кто-то смог бы себе представить создание, состоящее из смешанных между собой и мутировавших частей тела зверей, животных и монстров, то именно такая картина и предстала бы его взгляду. Гордыня могла воспроизводить лучшие характеристики тех или иных существ, что выглядело просто отвратительно. Однако эти монстры были намного хуже. Фу, кажется, мои глаза сейчас сгниют. Мальчик, могу я стереть их с лица земли? Вздрогнув, предложила Аквила. Нет, ответил Теодор, после чего заблокировал свое физическое зрение и поднял правую руку. Оставь это мне. Никаких заклинаний использовать он не стал и лишь слегка исказил свою магическую силу. Глава 355. Пандемониум. Часть 2. Гойтия. Да, хозяин. Останови все текущие операции до моих следующих распоряжений. Я разберусь с этим в одиночку. Режим ожидания активирован. Кольцо, надетое на правой руке Теодора, перестало светиться. Теперь Тя мог даже без помощи Гойтии максимально быстро завершить эту магическую формулу. Теоретически, это было ему под силу и на 8-м круге, но данное заклинание не могло быть использовано на практике из-за слишком большого количества случайных чисел и чрезвычайно сложного управления. Впрочем, для нынешнего Теодора это было вполне возможно. «Взойди, маленькое солнце». Над сжатыми ладонями Теодора появился яркий светящийся шар. Со стороны он мог быть ошибочно воспринят как магия света, Однако Аквила моментально почувствовала скрытую в нем мощь и с восхищением подцокала языком. Если брать во внимание одну лишь голую силу, то он был мощнее дыхания, которое Аквила могла использовать в своей человеческой форме, искоренение. И вот, в тот момент, когда Теодор отдал приказ, светящийся шар взорвался миллионом осколков. Нет, куда больше это явление походило не на взрыв, а на рассеивание. Ослепительные лучи света ринулись во всех направлениях, содержа в себе силу, соответствующую дыханию дракона. Называлось данное заклинание солнечным лучом. Это была всеуничтожающая магия, которая сжимала тепловую энергию до формы сферы и выпускала ее в направлениях, указанных заклинателем. При этом, естественно, она содержала в себе ужасное количество силы. Кухра-а-а-а! Монстры, пораженные яркими лучами, вскрикнули от вспышки боли, однако, как оказалось, нанесенные им раны были незначительными. Наиболее оптимальным сравнением в данной ситуации был бы, наверное, укол иголкой. Возможно, для кого-то такая атака и могла оказаться смертельной, но для монстров, чьи кости по ширине не уступали древесным ветвям, это было похоже на укус насекомого. Примерно так каждый их них и думал 2 секунды назад. Покойтесь с миром. К сожалению монстров, действие луча не ограничивалось обычным проникновением. Пробив кожу и мышцы, частичкам света потребовалось всего 2 секунды на то, чтобы вскипятить их кровь, сжечь их кости, а затем и расплавить их плоть. Монстры не просто сгорали заживо, они плавились, стекая на землю бесформенной жидкостью. Шу-у-у-у. 1, 10, 100 монстров. Точно такое же количество монстров, как и количество выпущенных лучей, превратилось в грязные лужи, растекшиеся по земле. Это и вправду было настоящее искоренение. Одним заклинанием Теодор уничтожил 100 монстров, после чего избавился от зловония при помощи вызванного им ветра. Он хотел не оставлять от них никаких следов и выжечь оставшуюся жидкость дотла, но та оказалась более термостойкой, чем он предполагал. Вау, как здорово! Мальчик, ты специально это сделал, чтобы впечатлить меня, если так у тебя получилось! Воскликнула Аквила, очарованная этой световой бомбардировкой. Она любила красоту и силу, при этом презирала уродство и слабость. Вот почему монстры, несколько секунд назад показавшиеся ей на глаза, были для нее худшими врагами. Если бы Теодор не взял инициативу на себя, она бы немедленно стерла с лица земли каждого из них. Однако Теодор попросту проигнорировал эту похвалу. Что это за монстры? Химеры? Похоже, но это нечто другое. Они не изменяют свои тела и не манипулируют ими. Кроме того, это не просто мутация. Впервые вижу, чтобы мутировали одновременно и тело, и душа. Теодор ясно видел, как что-то исказило их души, заставив тела деформироваться и принять поистине ужасный облик. Вместе с этим, он не видел никакого способа спасти их. А поскольку волшебник 9 Го-круга рассудил, что единственным способом упокоить их являлось полное уничтожение, то вряд ли бы кто-то другой смог с этим поспорить. «Ц-ц-ц, они продолжают стекаться», нахмурившись, пробормотал Теодор. Он чувствовал, как в их сторону начинает стягиваться еще больше чудовищ. Неужели их привлекла вспышка солнечного луча? Возможно, хоть это и было несколько странно. До сих пор Теодор сознательно использовал магию, не подавляя последствия ее применения. Монстры интуитивно ощущали мощные колебания маны, понимая тем самым, что такой противник им не по зубам. Это было нечто схожее со страхом дракона, однако эти монстры бежали сюда так, словно им было совершенно неведомо понятие страх. Возможно, они, нечто вроде искусственного оружия. Ц-ц, раз так, нам придется сражаться здесь до самого восхода солнца, подумал Теа, повернувшись в сторону того места, где проживала семья танцующих фейли. Задерживаться здесь было бы пустой тратой времени, а потому он собрался немедленно вылететь в их направлении. «Прости, ты не позаботишься обо мне», однако возникла одна неожиданная проблема. В человеческом облике Аквила не могла летать на высоких скоростях, а, трансформировавшись в дракона, стала бы привлекать слишком много внимания. В конце концов, Теодор был вынужден нести ее на закорках. «Хммм, ты стал таким мужественным с тех пор, как я в последний раз видела тебя. Перестань прижиматься и шептать мне на ухо. Тогда, может, мне можно поцеловать тебя? Запрещено». Аквила засмеялась, и Теодор, вздохнув, поднялся в воздух. При встрече с Вероникой его явно ждали серьезные проблемы. Это был длинный, но вместе с этим и короткий полет. Сдерживая неустанные попытки Аквила сблизиться с ним, Теодор разглядывал горы Бекун, которые прямо-таки кишели монстрами. На первый взгляд, их было не менее 30 000 единиц. Дикие звери уже давно исчезли в желудках настоящих чудовищ, в то время как обычные монстры, утратившие свою форму, бросались друг на друга, стремясь утолить свой ненасытный голод. Это был ад в буквальном смысле этого слова. «Скоро будем на месте. Будешь спускаться?» «Да». Увидев поместье танцующих фейли, Теодор замедлил ход и опустился на вершину высокого холма. Мягкие прикосновения к его спине подошли к концу, и как только двое компаньонов посмотрели вниз, их лица просто-напросто застыли. Да их же здесь как тараканов. Теодор не стал ничего отвечать, однако не мог не согласиться. Не менее 20 000. А если собрать всех, кто рядом, то около 50. Это уже на уровне полноценной армии. На земле не было места и яблоку упасть, поскольку отовсюду торчали лишь уродливые головы. С их положения все выглядело так, будто гигантская муравьиная колония двигалась в сторону какого-то объекта. А затем Теа определил и конечную цель этого неестественного марша. Ею была та самая деревушка, расположенная в горах Бикун, в центре которой находилось поместье танцующих фейли. Хаэм, прищурившись, пробормотал Теодор: «Оберег, в семье ли есть настолько квалифицированный шаман?» От монстров, которые без устали бросались вперед, деревню защищал прозрачный щит. Установка чего-то подобного требовала как минимум уровня мастера, поскольку щит вполне успешно блокировал атаки противников и позволял проходить атакам союзников. Благодаря этому одностороннему сражению, стрелам защитников удавалось наносить бесконечной орде монстров хоть какой-то урон. Пока все стабильно. Надежды на победу у них нет, но так они смогут продолжать удерживать свою позицию еще целую неделю. Помимо преимущества в расположении щита, время от времени наружу выходили тигр и медведь, разметая всех ближайших монстров, после чего вновь возвращались назад. Это были предводители местных духов, король тигр и белый медведь, увидев которых Теа не мог не усмехнуться. Большинство других духов гор Бикун отправились в лес Эльфхейма, однако оба лидера остались здесь. Они попросту не могли бросить здесь Лисюл одну. Однако улыбка Теодора длилась недолго. Баланс скоро рухнет. Почему? У них же, вроде бы, все получается. Посмотри на ту гору. Последовав совету Теодора, Аквила подняла взгляд и внимательно осмотрела местность. Прямиком в сторону деревни двигался трехметровый монстр, переполненный маной. Он не прошел надлежащей подготовки, но концентрация маны в его крови была ужасно близка к ауре, что ставило его на одном уровне с мастером меча или магом 7-го круга. И хоть этого монстра нельзя было сравнивать с королем тигром и белым медведем, оттачивавшими свои навыки на протяжении столетий, этого было достаточно, чтобы повредить оберег. Придется вмешаться. Вероники и Сильвии в деревне нет. Если бы они там были, то почувствовали бы приближение такого источника маны. Хорошо, я готова действовать сразу же, как только ты скажешь. Спасибо. Аквила с готовностью приняла слова Теодора, и маг перевел взгляд на монстров, которые еще не знали об их существовании. Какой бы мощной маной эти монстры не обладали, они еще не знали, как правильно ее использовать. Их кожа была прочнее стали, уровень регенерации был выше, чем у троллей. С такими противниками Теодор сталкивался еще до того, как стал мастером. Гоите, помогай, активирую вторичную помощь. Производится настройка формулы молнии. А затем над головой Теодора появилась огромная молния. Запоминание. Открыть все слоты. Бесчетный Кераунас. Молния разделилась, явив на свет сразу 9 мерцающих копий. Искры, исходящие от них, служили отчетливым доказательством того, что одно лишь их прикосновение могло расплавить железо. Тем не менее, Теодор все еще не был удовлетворен. Он был способен атаковать этой магией еще до того, как стал трансцендентным. Ему нужно было их увеличить.